Я задумался. Предложение, конечно, было чертовски выгодным. Получить доступ к товарам в условиях блокады – это же просто манна небесная. Но я не был наивным дурачком и понимал, что пруссаки делают это не из альтруизма. Хорошо, господин министр, ваше предложение меня заинтересовало, но у меня есть одно условие. Любое. С готовностью воскликнул Вернон. Ваши любители пива, они и остаются здесь, под моей защитой. Я дал им слово. Вы от них официально отказываетесь. Никаких требований об их выдаче, никаких попыток их выкрасть. Они теперь мои, ну, скажем так, почетные пленные. Пиво пьют, сосисками закусывают, в ус не дуют. Вернон с облегчением выдохнул и махнул рукой. Да господи, конечно, забирайте их с потрохами. Честно говоря, мы уж и забыли про них. Мужикам реально на пенсию пора. Так что считайте это ХМ маленьким подарком от Пруссии. За начало долгого и плодотворного сотрудничества. Главное, общая выгода. Договор подписываем, подписываем, кивнул я. Я вызвал юриста Станислава, и он быстро уладил формальности. Вернон, сияя, тряс мне руку, обещал вечную дружбу и золотые горы. Я же, улыбаясь в ответ, думал о своем. Ну что ж, по крайней мере, теперь у нас будет хоть какой-то канал поставок, хоть и через задницу, но все же, а пруссаки, ну, пусть торгуют, мне не жалко, зато швейцарцам сейчас кисло придется. Думаю, стоит дать Пруссии эксклюзивные права на торговлю лет на 5-10, чисто из вредности, чтобы этим нейтралам жизнь медом не казалась, будут знать, как нам гадить. В конце концов, я же тут теперь главный, и правила игры устанавливаю тоже я. Торговый центр «Империя роскоши», город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Настя с улыбкой катила тележку по сверкающим рядам торгового центра «Империя роскоши». Ну и названьице, конечно, пафосное до жути, но магазинчики тут были что надо. Особенно винные отделы и сырная лавка, без них ни один романтический ужин не обходился. А Настя как раз планировала устроить Теодору сюрприз. После всех этих битв, теней, големов и политических разборок хотелось чего-то нормального, человеческого, ну и вкусного, чего уж там. Вечно он весь в делах и заботах, думала она, выбирая бутылку чего-то французского и неприлично дорогого. А о романтике кто думать будет? Опять я. Она хихикнула, представив удивленное лицо Теодора, когда он увидит ее кулинарные шедевры. Ну, ладно, не совсем ее, Фредерик обещал помочь, но Теодору об этом знать не обязательно. Так, что еще? Размышляла она, разглядывая баночки с паштетами. Может, фуагра, хотя нет, Теодор скажет, что это буржуйские замашки. Тогда вот, артишоки и свежий багет, идеально. Она как раз потянулась за хрустящим багетом, когда шестое чувство заставило ее обернуться. Инстинкт, отточенный недавними событиями и пробудившимся даром, буквально завопил. Опасность. Прямо за ее спиной, там, где секунду назад была толпа зевак у витрины с сыром, теперь стояла темная фигура. Не человек, нечто, сотканное из мрака, с двумя длинными, изогнутыми клинками в руках, лезвия которых мерцали недобрым фиолетовым светом. Тень-ассасин. Настя даже пискнуть не успела, как тварь метнулась к ней с нечеловеческой скоростью. Клинки сверкнули, целясь прямо в сердце. Время замедлилось. В последний момент Настя успела активировать защитный артефакт. Кольцо, подарок Теодора. Воздух перед ней замерцал, сплетаясь в полупрозрачный щит землистого цвета. Клинки тени с противным скрежетом ударились о барьер, высекая сноп искр. Щит затрещал, покрылся паутиной трещин, но выдержал. Едва-едва. Вот же ж, только и успела выдохнуть Настя. Хозяйка, опасность. Раздался рядом механический рев. Из-за соседнего стеллажа выскочил голем. Не такой крутой, как Абаддон или Магнус, а обычный охранный бот, которого Абаддон приставил к Насте после инцидента с Альфой. Но тень-ассасин лишь презрительно фыркнула. Один взмах клинка, и голем разлетелся на куски, как хрупкая ваза. Ошметки камня и металла со звоном посыпались на пол. «Ах ты ж!» — выдохнула Настя, понимая, что дело пахнет керосином. Она отпрыгнула назад, опрокидывая стойку с дорогими трюфельными маслами, и выставила руки вперед. Из-под мраморного пола вырвались каменные шипы, но тень легко увернулась, двигаясь с грацией хищной кошки. Настя метнула в нее несколько осколков мрамора, которые оторвала от ближайшей колонны. Хозяин магазина потом спасибо не скажет, но осколки просто прошли сквозь теневую плоть, не причинив ей никакого вреда. «Да что ж ты за дрянь такая неуязвимая!» — крикнула Настя. Тень остановилась, медленно повернула голову. Ее глаза, две красные точки во тьме, впились в Настю. «Пища!» – прошипел голос. И тут тень начала меняться. Она уплотнялась, обретая новую форму. Тьма клубилась, обретая форму. Через мгновение перед Настей стояло нечто звероподобное, высотой под 3 метра, с клыкастой пастью, из которой капала черная слюна. «Ты станешь частью меня!» – прорычал монстр, делая шаг вперед. И тут потолок над ними разлетелся на куски, посыпалась штукатурка и обломки бетона. Прямо с небес, как карающий метеорит, в центр зала рухнула огромная металлическая фигура. Это был Абаддон. Он приземлился на одно колено, как супергерой из комиксов, и тут же, не теряя ни секунды, вскочил на ноги, выхватывая свой нефритовый топор. «Моя госпожа!» – прогудел он механическим голосом. «Трогать нельзя!» Зал торгового центра превратился в арену для титанической битвы. Когти рвали металл, топор рассекал тьму, витрины разлетались вдребезги, стеллажи с деликатесами опрокидывались, заливая пол вином, оливковым маслом и еще какой-то экзотической жижей. Бой шел на равных, а временами казалось, что Абаддон даже уступает. Монстр был невероятно быстр и силен, его теневая плоть поглощала часть ударов, а когти оставляли глубокие вмятины на броне голема. «Давай, Абаддон, ты сможешь», – прошептала Настя, укрывшись за перевернутым прилавком с сырами. Она чувствовала, что Абаддону нужна помощь, но не знала, чем помочь. В какой-то момент монстру удалось сбить Абаддона с ног. Голем рухнул на пол, а тварь тут же набросилась на него, пытаясь разорвать грудную пластину. «Нет!» – закричала Настя. Абаддон взревел, не механическим, а каким-то почти человеческим голосом. Его глаза вспыхнули ярче рубинов. Он с невероятной силой отшвырнул монстра от себя, вскочил на ноги и, издав боевой клич, обрушил свой топор на тварь. Черная плоть зашипела, задымилась и растворилась в воздухе, оставив после себя лишь едкий запах гари и небольшой, тускло мерцающий теневой кристалл. Абаддон подошел к Насте. Его броня была покрыта вмятинами и царапинами, из нескольких сочленений вытекала темная смазка, похожая на кровь. «Госпожа не пострадала?» – прогудел он. «Нет, Абаддон, ты ранен». «Царапины», – отмахнулся голем, хотя одна из его рук безвольно повисла вдоль тела. «Часть долга перед архитектором, но враг сильный, бесчислен, подлый. Нужно больше войск, больше големов». Настя положила руки ему на грудь, туда, где виднелась самая большая вмятина. «Позволь, я помогу». Она почувствовала, как ее сила вливается в металл, пытаясь залатать раны. Но это было невероятно сложно. Доспехи Абаддона, созданные Теодором, были не просто куском металла. Это был сложнейший механизм, пронизанный магическими потоками, сплетенный из редчайших материалов, усиленных теневыми кристаллами. Даже небольшая царапина требовала огромных усилий для восстановления. Энергия утекала, как вода в песок, а повреждения затягивались мучительно медленно. «Теодор», — с восхищением подумала Настя, — «какую же невероятную вещь ты создал! Ох, как же меня бесило вот это вот все!» Услышав новость, я сначала даже не понял. Мозг отказывался верить. Нападение на Настю прямо посреди дня в торговом центре. Тень-ассасин. Абаддон вмешался, еле отбил, сам покацанный, голем-охранник, в труху. А потом меня накрыло. Нет, не так, меня накрыло. Знаете, бывает такая злость, когда красная пелена перед глазами, кулаки сами сжимаются, и хочется рвать и метать. Так вот, это была не она, это была другая злость. Холодная, тихая, как зимняя ночь на краю вселенной, когда ты вдруг понимаешь, что все, лимит исчерпан. Красная черта не просто пересечена, ее стерли в порошок, наплевали на остатки и станцевали джигу на пепелище. Последняя капля, явный перебор, финита ля комедия. Все, хватит, рявкнул я так, что аж стены в мастерской ходуном заходили. Достали. Големы, еще недавно деловито собиравшие боеприпасы, замерли, как по команде. Да, ярости во мне было столько, что хватило бы на отопление всего Вадуца на ближайшую зиму. Мой дар буквально кипел, рвался наружу. Я чувствовал, как энергия земли вибрирует в такт моему гневу, как металл вокруг начинает плавиться от одной моей мысли. Я ударил кулаком по верстаку, сминая толстый лист металла, как бумагу. Нет, так дело не пойдет. Просто убить эту мразь, слишком просто, слишком скучно. Он должен страдать, долго и мучительно, чтобы каждая частичка его души молила о смерти. И я знал, как это сделать. Был у меня один план, очень старый и опасный. Я планировал прибегнуть к нему, лет этак через 10, когда стану сильнее, резерв подрастет, и я смогу полностью контролировать процесс. Ритуал призыва – сложный, требующий колоссальных затрат энергии и крови. Ну что ж, сами напросились. Я спустился в самый нижний уровень подвала, тот самый, где недавно тьму светом разгонял. Быстро расчистил пространство в центре, отбросив в сторону обломки камней и куски искореженного металла, остатки моего недавнего представления, и встал в центр зала, закрыл глаза, начал собирать энергию. Она текла ко мне отовсюду, из недр земли, стен, камней. Я чувствовал, как наполняю силой, она бурлит во мне и рвется наружу. Кости затрещали от напряжения, мышцы свело судорогой. Больно, да, но плевать, сейчас было не до сантиментов. А затем, присев на корточки, начал рисовать на полу ритуальные символы. Не те, что для строительства или защиты, а совсем другие, те, что открывают двери в иные миры и призывают нечто. Одно неверное движение, одна ошибка в символе, и вместо верного слуги ты можешь призвать такую тварь, которая сожрет тебя вместе с твоей душой и даже спасибо не скажет. Но у меня не было выбора. Когда круг был готов, я встал в его центр. Воздух вокруг загустел, стал тяжелым, как будто на плечи навалили мешок с камнями. Символы на полу вспыхнули тусклым светом. Я притянул осколок металла и, не колеблясь, полоснул по обеим ладоням, глубоко, до кости. Кровь хлынула алыми струйками, капая на пол, на символы ритуала. Она шипела, впитываясь в камень, заставляя руны сиять еще ярче. А я, стиснув зубы, начал читать заклинание. Древние слова, которые я помнил из прошлой жизни, срывались с моих губ, сплетаясь с потоками энергии и крови. «Приди», — заорал я, — «я призываю тебя, явись, слуга отмщения». И тут воздух в зале задрожал, стал плотным и вязким. Символы на полу вспыхнули ослепительно ярким светом, а затем погасли. Наступила тишина, гнетущая, в которой было слышно только мое прерывистое дыхание и стук капель крови, падающих с моих рук на пол. А потом из центра круга, там, где еще секунду назад сияли руны, начал подниматься дым. Нет, не дым. Что-то черное и густое, как смола. Оно клубилось, обретая форму. Вот она, плата за силу. Кровь за кровь, энергия за энергию. Равноценный обмен. Фигура росла, вытягивалась, становясь все выше и выше, обретала форму. И вот передо мной стоял он. Гуманоид, ростом около 180 сантиметров. Телосложение, идеальное для убийцы. Поджарое и гибкое. Он был полностью черным. Не просто одет в черное, а сам был черно-матовым, как вороново крыло, как будто сотканный из самой ночи. Материал, ну, если по-простому, то это можно было бы назвать мягким черным адамантием. Гибкий, как резина, прочный, как алмаз, и легкий, как пух. Моя личная разработка, секрет ордена архитекторов. Идеальный материал для создания идеального убийцы. Лицо существа было скрыто под рваными лохмотьями черной ткани, которые напоминали маску пустынного кочевника. Ткань эта была непростой, она жила своей жизнью, меняла форму, то образуя подобие вороньего клюва, то распадаясь на множество трепещущих лент. Эти тряпки, не просто маскировка, это часть его сущности, живой доспех, способный менять форму, становиться непробиваемым или, наоборот, растворяться в тени. Полуворон, получеловек, полутень. От существа исходила невероятная мощь, холодная и безжалостная, как лезвие гильотины. Это была не просто сила, сама суть мести, воплощенная в этом странном, пугающем облике. «Кто призвал меня?» — раздался голос, резкий и каркающий, как у ворона. «Это я, архитектор». Существо медленно повернуло голову в мою сторону. «Владыка», — в каркающем голосе послышалось удивление. «Это ты? Не может быть. Ты изменился». «Да, Кроули, это я. Давно не виделись. Гранд-легат армии возмездия Кроули к вашим услугам, владыка-создатель». Существо склонило голову в знак почтения. «Цель? Ага, значит, помнит. Это хорошо. Когда-то я создал его из звериного элементаля ворона, существа, которое по всем канонам не должно было существовать. Но я архитектор. Я создаю свои каноны». Кроули был уникален. Он не принадлежал ни к одной из четырех стихий. Он был воплощением мести и преследования. Он никогда не уставал, никогда не спал, никогда не сомневался. Его единственной целью было найти и покарать, безжалостно и беспощадно. «Цель?» — я вытащил из кармана кристалл, оставшийся от тени ассасина, который напал на Настю. «Слепок его ауры поможет найти заказчика, где бы он ни был». Кроули наклонил голову, и его клюв из тряпок раскрылся. Он аккуратно взял кристалл, как птица, поймавшая червяка, и тот мгновенно растворился в его сущности. Цель опознана, владыка. Приказ – найти и заставить страдать так, чтобы он молил о смерти, как о величайшем благе. Так точно, владыка, прокаркал Кроули. Будет исполнено. Он познает истинную агонию. Плащ за спиной Кроули вдруг зашевелился, превращаясь в огромные черные крылья. Я поднял руку, и стена перед ним расступилась, открывая проход прямиком наружу. Кроули оттолкнулся от пола и взмыл вверх. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду. «Лети, мой черный ворон возмездия», — подумал я, чувствуя, как силы окончательно покидают меня. «Найди эту тварь и покажи ей, что бывает с теми, кто смеет трогать то, что принадлежит мне». А затем я просто рухнул на пол, теряя сознание. Ритуал отнял у меня слишком много сил, но это того определенно стоило. Глава 4. Я откинулся в кресле, которое пахло свежим деревом. Рабочие Созидателя постарались на славу, обновив обстановку в моем отремонтированном кабинете, и потер виски. Совещания, бесконечные собрания, обсуждения, споры. И каждый тянет одеяло на себя. Аристократия, блин. В кабинете собрался весь цвет Лихтенштейна. Скала, мой невозмутимый глава гвардии, стоял у стены, скрестив руки на своей широченной груди, и сверлил взглядом какого-то нервного графа, который уже минут пять пытался доказать, что установка ПВО на его родовом поместье – это нарушение исторического облика и вообще покушение на святое. Дядя Кира явно прикидывал, сколько секунд ему понадобится, чтобы свернуть этому недотепе шею. Рядом с ним Оракул, он же Николай Михайлович Соболев, мой новый и, надеюсь, последний, глава тайной службы, с невозмутимым видом пил кофеек из термокружки. Привычка говорить правду в лицо у него никуда не делась, так что половина из присутствующих его тихо ненавидела. Аристократы. Ну, тут все как обычно. Граф Ишенко и Рихтер, мои верные союзники, сидели рядом, кивая моим словам. Гордеев, Волынский и другие, тоже были за все хорошее и против все плохого. А вот несколько представителей родов помельче, молча, но очень старательно делали умные лица, как будто у них уже запор неделю. Господин Вавилонский снова завел свое граф Нытик, как я его про себя окрестил, но ведь это же просто кощунство. Представьте, радары на фоне готических шпилей моего замка. Это же все равно, что приделать пушки к карете. И что, с недоумением посмотрел на него Оракул, делая очередной глоток кофе. Вы считаете, что современные крылатые ракеты оценят вашу эстетику и облетят стороной? Граф побледнел. Скала чуть заметно улыбнулся, а я мысленно поаплодировал Николаю Михайловичу. Умеет старик разрядить обстановку, пусть и не самыми дипломатичными способами. Но больше всего меня сейчас забавлял граф Галадрига, типичный представитель старой гвардии. Пузо, лысина, золотая цепь на шее толщиной с якорную, и вечно недовольное выражение лица. Именно он начал брызгать слюной, возмущаясь присутствием на нашем военном совете начальника коммунальных служб. Да-да, вы не ослышались. Афанасий Николаевич Борщев, лысоватый мужичок в скромном костюмчике, с лицом, на котором навсегда застыло выражение вселенской усталости, видимо, работа такая, сидел на краешке стула и изо всех сил старался слиться со стенами. «Прошу прощения, господин Вавилонский», — пафосно произнес Галадрига, поправляя свой галстук, «но я не совсем понимаю, что здесь делает этот человек». Он брезгливо кивнул в сторону Борщева. «Мы тут, вроде как, вопросы государственной важности решаем, а не обсуждаем, когда мусор вывезут. А вы, граф, похоже, считаете, что мусор сам себя вывезет». Я заметил в потолке небольшую трещинку, оставшуюся после встречи с ликвидатором, и щелкнул пальцами, чтобы она затянулась. Или что трубы в городе сами собой чинятся. Афанасий Николаевич, между прочим, знает этот город получше нас с вами. Он знает каждую трубу, каждый люк и подвал. И в отличие от некоторых, я многозначительно посмотрел на Галадригу. Он не бежал, когда запахло жареным, а остался и навел порядок в коммунальном хозяйстве после всего того бардака, что устроил бывший князь и его подельники. Но он же работал на Бабшильда, возмутился Галадрига. Говорят, он там такие схемы мутил с трубами. Говорят, в Москве кур доит, вмешался Оракул, доставая из папки потертое досье. Так, слушаем сюда, господа хорошие. Афанасий Николаевич Борщев, возраст, 52 года, образование, высшее техническое, сантехник 80 уровня. В прошлой жизни, вероятно, бобер-переросток, судя по любви к гидротехническим сооружениям, тут Соболев с усмешкой добавил. Но это не точно, в досье об этом ничего не сказано. При Бабшильде действительно занимал должность заместителя начальника по коммунальным вопросам, но, по имеющимся данным, в крупных хищениях лично не замечен. После бегства бывшего князя взял на себя руководство всей системой ЖКХ, предотвратил полный коллапс городского водоснабжения и заодно закопал в асфальт пару особо рьяных воришек из бывшей администрации. Не буквально, разумеется, Николай Михайлович поднял глаза на Борщева. Или буквально, Афанасий Николаевич только устало вздохнул. «Это слухи», — сухо сказал он. «Хотя стоило бы. Короче, пока все занимались своими делами, он город от полного затопления дерьмом спасал». Резюме. Профессионал со связями в нужных местах, подвалах, чердаках, коллекторах, знает каждую трубу в Вадуце, как свои пять пальцев, компетентен, надежен относительно. Лояльность к новому режиму присутствует, особенно после того, как ему зарплату повысили. Рекомендую к использованию по назначению. Голодрига заткнулся, надулся, как индюк, но возразить не посмел. Все знали, если Оракул сказал надежный, значит, так оно и есть. Этот старик обман за версту чует. Я кивнул. Я лично пригласил Борщева, и я ему доверяю. Потому что, пока некоторые тут языками чесали, он делом занимался. Так что попрошу без наездов. Афанасий Николаевич, вам слово. Только коротко, без лирики про протекшие краны. Борщев вскочил, отчего стул под ним жалобно скрипнул. А я чё? Я ничего. Затараторил он. Работаем, чиним, стараемся. Только вот материалов не хватает, и люди устали. А тут еще эти, тени. Они ж теперь и в канализации шастают. Вон на медне слесарь Петрович полез люк чинить, а оттуда как выскочит. Еле ноги унес, честное слово. Говорит, чуть инфаркт не схватил. Миокарда, говорит, вот такого. Борщев развел руками, показывая, видимо, размер того самого миокарда. Спасибо, Афанасий Николаевич, присаживайтесь. Я постарался сдержать улыбку. Как раз по поводу теней я вас и позвал. Потому что у меня есть план, как превратить наш любимый Вадуц в зону, недружелюбную для всякой нечисти. Я щелкнул пальцами, и гвардейцы внесли в зал несколько больших деревянных ящиков. Внимание, господа, эксклюзив, новинка сезона. Я открыл один из ящиков. Внутри, на мягкой подкладке, лежали десятки сфер, размером с крупное яблоко, сделанные из переливающегося зеленым светом материала. Это был нефрит, но не простой, а заряженный моей энергией и магией земли. Что это за шары для боулинга? Не удержался от вопроса Голодрига. Это, граф, наше новое оружие против теней, пояснил я. Големы, конечно, молодцы, но их на всех не хватит. Да и тени, как вы заметили, становятся все хитрее и сильнее. Поэтому нам нужна система, которая будет защищать реально весь город. Я взял одну из сфер. Она приятно холодила ладони и слегка вибрировала. Эти сферы – концентраторы нефритовой энергии. Я подошел к большой карте Вадуца, висевшей на стене. На ней красными точками были отмечены десятки мест, подвалы, чердаки, заброшенные квартиры, даже некоторые канализационные люки. Видите эти точки? Мы с графиней Разумовской немного поработали. Создали по всему городу сеть тайных ниш. В подвалах, на чердаках, за фальшивыми стенами. В самых неожиданных местах. И как это будет работать? Поинтересовался Гордеев. Принцип простой. Как валенок, объяснил я. Сфера создает вокруг себя поле. Невидимое, но очень неприятное для теней. Чем ближе тень к сфере, тем ей хреновее. А если она сунется прямо в здание, где спрятана сфера, или, чего лучше, в саму нишу? Ну, скажем так, для слабеньких и средних теней это будет как микроволновка для хомячка. Мощные, конечно, выдержат, но им тоже поплохеет. Ослабнут, затормозятся. А там уже и тенеборцы подоспеют или мои големы. Я достал из ящика стола связки ключей. Странных таких, старинного вида, с витиеватыми узорами. Вот ключи от ниш. Каждый ключ уникальный, подходит только к одной сфере. Используйте в соответствии со схемами. Афанасий Николаевич, я протянул ему связку, теперь это под вашим контролем. А также поручаю вам дополнить схему новыми точками, где впоследствии мы сделаем еще больше ниш. Борщев аж засиял от важности. Будет сделано, господин Вавилонский, в лучшем виде. Гвардия и тайный отдел, я повернулся к скале и оракулу. обеспечьте охрану и выполнение. Никто не должен знать об этих нишах, кроме нас, и тенеборцев, конечно. Им эта информация жизненно необходима. Если что, они смогут заманить тень в ловушку или сами укрыться в безопасном месте. Почему так секретно? Спросил Шенк. Может, наоборот, стоит рассказать об этом людям? Пусть все понимают, что они под защитой. Нам нужно, чтобы враг не знал, где именно находятся эти подарочки, пояснил я. Пусть гадают, пусть боятся заходить в каждый дом. И еще этих сфер пока мало. Я, конечно, работаю над этим, но процесс долгий и энергозатратный. Так что использовать их нужно с умом. Кстати, Теодор, а что с вашим големом? Спросил граф Рихтер. Ну, с тем, который Абаддон. Говорят, он после нападения на графиню Разумовскую какой-то нервный стал. Я мысленно усмехнулся. Нервный, это еще мягко сказано. Абаддон был в ярости. Он, генерал штурмовых легионов, почти пропустил покушение на Настю. Для него, с его перфекционизмом и железной дисциплиной, это был личный провал. Он считал, что подвел меня. Да, Абаддон был идеальным генералом. Жестким, требовательным, способным командовать кем угодно, людьми, големами, тварями, хоть пьяной командой пивников, если понадобится. Но он терпеть не мог хаоса и беспорядка, а текущая ситуация в Лихтенштейне, с этими тенями, повстанцами и прочей нечистью, его просто клинило. Он хотел четких приказов, ясных целей и полного контроля. А тут, сплошная импровизация. «С Абаддоном все в порядке», — ответил я. «Просто он очень ответственно относится к своим обязанностям и переживает за безопасность графини. Но у него сейчас другая задача, он занят поиском теней. А что насчет второго?» — вдруг спросил Галадрига. «Магнуса, почему он не помог графине? Он же вроде как тоже сильный, потому что я запретил ему вмешиваться», — коротко ответил я. «Про себя же подумал. Ага, сейчас, чтобы он там все разнес к чертям, если бы он вмешался, то от торгового центра, где напали на Настю, остались бы только руины. Он же мастер перестараться. Отправить ракетный залп туда, где достаточно одного выстрела из пистолета, это в его стиле. Нет уж, спасибо. Пусть лучше занимается тем, что у него получается лучше всего, калибровкой». Прямо сейчас Магнус сидел в башне четырех стихий и проводил сложнейшие расчеты. Траектория полета снарядов, скорости направления ветра, плотность и влажность воздуха, даже фазы луны, наверное, все это он учитывал, чтобы обеспечить максимальную точность стрельбы из защитных орудий, которые я планировал установить на всех 13 башнях, чтобы каждый выстрел был точным, как у снайпера. Работа ювелирная, требует полной концентрации, так что ему сейчас некогда отвлекаться. Но может, все-таки стоит усилить охрану графини Разумовской, не унимался Галадрига. Ну, там, запереть ее дома, приставить побольше гвардейцев, для ее же блага. Я резко повернулся к нему. Мой взгляд, видимо, был не очень дружелюбным, потому что он тут же сжался. «Граф», — сказал я ледяным тоном, — «вы предлагаете мне запереть любимую девушку в золотой клетке, ради ее же блага? Ну я просто подумал», — пролепетал Галадрига. «Так вот, не думайте», — отрезал я. «Настя — свободный человек, и она сама решает, где ей быть и что делать, а моя задача — защитить ее, не спрятать, а защитить. Разницу улавливаете?» Граф торопливо закивал. «Вот и отлично. Итак, господа, план ясен, вопросы есть?» Вопросов больше не было, совещание закончилось. Теперь предстояло самое сложное – воплотить все это в жизнь, быстро и без шума, пока тени и их кукловоды не придумали какую-нибудь новую пакость. Ну что, работа закипела. Афанасий Николаевич Борщев, наш незаменимый начальник коммунальных служб, развернул бурную деятельность. Его орлы, как он ласково называл своих слесарей и сантехников, сновали по всему Вадуцу, как муравьи, открывая нужные подвалы, чердаки и коллекторы. Скала с гвардейцами и альфой обеспечивали прикрытие, отгоняя любопытных и отстреливая редких теней, которые все-таки решались сунуться в город. А Оракул, как и подобает главе тайной службы, дергал за невидимые ниточки, собирая информацию и выявляя потенциальные угрозы. Я же, как истинный архитектор, скромность – мое второе имя, занимался самым главным, клепал нефритовые сферы. Работа, скажу я вам, не из легких, требует предельной концентрации энергии, как у небольшой атомной электростанции, но я справлялся. Чай, не первый раз магией балуюсь. К вечеру первая часть сфер была уже размещена по своим нишам. Вадуц, сам того не ведая, потихоньку превращался в огромную ловушку для теней. «Ну что, красавцы?» – пробормотал я, откидывая крышку. «Будем знакомиться поближе». 12 красных масок скалились на меня со дна ящика. 11 вели себя смирно, как первоклашки на линейке, лежали себе, слегка пульсировали демонической энергией и терпеливо ждали своей участи. А вот 12-я, та самая, которую я снял с того бедолаги, выеживалась. Она вибрировала, дергалась, и вообще всячески демонстрировала свое «иди нафиг или я тебя сожру». Явно не была настроена на диалог. «Ну-ну», — пробормотал я, откладывая полировочную тряпочку. «Упрямая, значит, не хочешь по-хорошему? Ладно, применим стрессовую терапию по методу одного моего старого знакомого». Очень убедительный был товарищ, особенно когда речь шла о демонах. Я активировал дар, воздух вокруг меня заискрился, а над головой, сплетаясь из золотистых нитей, сформировалась руническая диадема. Не то чтобы она была нужна для дела, но выглядела пафосно. А демоны, они пафос уважают. Ну, или боятся. Что, в принципе, одно и то же. Я протянул руку к упрямой маске. Пальцы зависли в миллиметре над ее поверхностью, и я почувствовал, как она задрожала еще сильнее, пытаясь вырваться из невидимых тисков моей воли. «Тихо», – прошептал я. «Сейчас не будет больно, но очень поучительно. Смотри и запоминай». И я коснулся ее, да не просто коснулся, а проник в ее демоническое сознание и начал транслировать. Нет, не просто картинки или звуки, а чистые эмоции, воспоминания о Константине. Вот он щелчком пальцев аннигилирует армию демона-лорда, который решил, что он тут самый крутой. Вот мы сидим в его трофейном зале, а там на стенах висят черепа таких демонов, по сравнению с которыми этот, просто мелкий прыщ. А вот, самое вкусненькое, Константин лениво так, зевая, воспитывает одного очень взорвавшегося демона-генерала, заставляя его танцевать в розовеньких панталонах и петь песенку про маленьких утят. Маска завибрировала так, что чуть из рук не выскочила. Она визжала, не звуком, конечно, а на ментальном уровне, что было еще противнее, извивалась, пыталась вырваться из моего захвата, но я держал крепко, а потом она вдруг замерла, и я почувствовал удивление, страх, или даже раскаяние. Из уголка ее глазницы медленно скатилась крошечная, почти невидимая капелька демонической энергии, метафорическая слезинка. Маска тихонько замерцала, как бы говоря: «Все-все, я поняла, больше не буду». «Вот так-то лучше», — кивнул я, разрывая контакт. «А теперь, делись опытом с остальными. Пусть знают, с кем связались». Я направил поток энергии на все 12 масок и почувствовал, как они синхронизируются, и опыт упрямой маски передается остальным. Они завибрировали в унисон, а затем затихли. «Ну что, рогатые, сотрудничать будем, или мне снова Константина вспоминать?» Маски дружно замерцали в знак согласия. Кажется, перспектива танцевать в розовеньких панталонах их не очень радовала. «Отлично, а теперь, вторая часть марлезонского балета. Я вызвал скалу, оракула и тот самый отряд спецназа, который раньше служил Бабшильду, а теперь, после небольшой промывки мозгов, ну ладно, просто душевной беседы и обещания хорошей зарплаты, перешел на мою сторону. Ребята, конечно, были не альфа, но зато свои, лихтенштейнские с рождения, надежные, проверенные. Да и опыта им было не занимать, Бабшильд их гонял и в хвост, и в гриву. Почему они, а не альфа?» — спросил скала, понизив голос. «Те-то покруче будут, эти надежнее, дядя Кирь», — ответил я так же тихо. «Альфа — это имперский спецназ, они крутые, спору нет, но они, пока чужие. А эти парни», — я кивнул на выстроившихся бойцов, — «наши. Пусть они пока не дотягивают до альфы, но я им доверяю. Потенциал у них есть, раскроем». Я подошел к бойцам. «Здорово, орлы. Значит, решили послужить новому Лихтенштейну? Похвально. Но учтите, служба у меня не сахар, но за верность и самоотдачу платит очень хорошо, и есть бонусы». Я кивнул на ящик с масками. «Вот, например, артефакты, демонические». По рядам прошел легкий ропот. Слово «демонические» никому не понравилось. «Знаю, звучит стрёмно», — продолжил я, — «но эти штуки могут сделать вас намного сильнее. Но есть и риски. Будет больно, возможно, очень больно. Может колбасить пару часов, голова закружится, мир поплывет. Может, даже голоса в голове появятся, но это временно. Ну, я надеюсь. В общем, полный набор спецэффектов. Но если вы держите, станете в 2, а то и в 2,5 раза сильнее. Плюс получите режим турбо, Кратковременный всплеск силы, раз в 5 круче обычной. Но потом, сутки в лёжку, будете как выжатый лимон. Ну что, кто готов рискнуть ради силы? Бойцы переглянулись. Затем вперед вышел их командир, мужчина лет 40, с суровым лицом и шрамом через все лицо. «Господин Вавилонский, мы готовы», — сказал он твердо. «Мы верим вам, и если это поможет защитить Лихтенштейн, мы готовы на все. Ну, тогда, по матрешкам, то есть, я хотел сказать, по маскам. Я указал на ящик, разбирайте, и постарайтесь не обделаться от страха». Бойцы, немного помедлив, начали брать маски. Первым решился командир. Он поднес маску к лицу и... «А-а-а!» Его крик был полон такой боли, что даже я поморщился. Мужика начало трясти, как в лихорадке. Он упал на колени, его тело выгибалось дугой. Другие бойцы, увидев это, побледнели, но не отступили. Один за другим они надевали маски. Мастерскую наполнили крики, стоны и мат-перемат. Бойцов реально колбасило. Маски на их лицах вибрировали, меняли цвет, то вспыхивая багровым, то затухая до угольно-черного. У одного из бойцов, самого молодого, маска вдруг вспыхнула особенно ярко. Парень закричал, схватился за голову. Я видел, как демон внутри пытается взять контроль над его разумом. «Мое, все мое», — проревел он голосом, который явно принадлежал не ему. «Опаньки», — сказал я, — «а вот и первая попытка доминирования». Какая нетерпеливая маска попалась. Я нарисовал в воздухе печать Доминиона Константина и направил энергетический импульс прямо в бунтующую маску. «А ну, цыц!» — рявкнул я. «Сидеть и не рыпаться!» Парень взвыл, как раненый, а затем обмяк, рухнув на пол без сознания. Маска на его лице перестала пульсировать и начала медленно сливаться с кожей, становясь невидимой, как и у остальных. Постепенно крики и стоны стихли. Бойцы, шатаясь, поднимались на ноги. Вид у них был, конечно, потрепанный, но в их глазах появилась какая-то новая глубина и ощутимая, почти физическая сила. «Поздравляю», — сказал я, — «вы прошли инициацию. Теперь вы, мой новый спецотряд. Кодовое имя пусть будет МММ. Черный отряд, во». Звучит пафосно, но враги будут ссаться кипятком. «Отлично». Глаза командира загорелись. «Мы готовы служить». «Вот и славно», — кивнул я. «А служить вы будете ему». Я указал на Оракула, который все это время молча стоял в углу. «Николай Михайлович, принимайте пополнение. Теперь эти ребята – ваши. Используйте их по назначению». Соболев кивнул. «Когда спецназ удалился, я решил, что пора завершить начатое. Николай Михайлович!» – крикнул я вслед уходящему Оракулу. «Задержитесь ненадолго. У нас с вами еще одно дельце неоконченное». Оракул обернулся, с любопытством глядя на меня. «Какое еще дельце? Я думал, мы уже все закончили». «Не совсем. Помните, я обещал вам вторую молодость. Так вот, пришло время закончить прокачку». «Всегда готов», — Оракул уселся напротив. «Что на этот раз? Титановый позвоночник? Или, может, адамантиевые когти, чтобы врагам глаза выцарапывать?» «Почти угадали», — усмехнулся я. «Сегодня в программе полное обновление скелета. Титан, немного магии земли, щепотка моей личной энергии. Будете как новенький, и даже лучше». Процесс с прокачки Оракула был долгим и мучительным. Для него, разумеется. Я-то просто направлял энергию, заменял изношенную костную ткань, латал дыры в его энергетической системе. А вот Николай Михайлович стоически терпел. «Фух, кажется, все», — выдохнул я, когда последний энергетический импульс влился в его тело. «Теперь у вас почти полностью металлический скелет, крепкий, как у Терминатора, только без красного глаза. Надеюсь, не будете против. Кстати, археологи будущего будут в шоке, когда откопают ваши останки через пару тысяч лет. Как самочувствие?» Соболев медленно поднялся, расправил плечи, сделал несколько шагов, улыбнулся, как будто лет 30 сбросил. «И я чувствую его, свой дар, он стал сильнее. Я вам там не просто кости подлатал, а еще и каналы магические прочистил. Но не увлекайтесь пока. Телу нужно время, чтобы адаптироваться. Отдохните». Позже вечером, когда огонь в огромном камине уютно потрескивал, а за окном начался моросящий дождик, ко мне подошел Скала. «Чай?» Он поставил рядом со мной на столик чашку с ароматным напитком. «Спасибо, дядь Кирь». Я взял чашку, согревая ладони. Скала сел в кресло напротив. Некоторое время мы молчали, глядя на огонь, затем он спросил: «Тя, что будем делать с империей?» «А что с ней делать? Знаешь, дядя Кирь, у меня ведь был план. Я хотел наладить с ними дружеские отношения, предложить сотрудничество. Думал, вместе сможем этот мир к лучшему изменить. А они что? В предатели записали. Ликвидатора прислали. Да, мрачно кивнул Скала. Они не успокоятся. Империя не терпит неповиновения. Они будут давить, посылать новых убийц, пытаться настроить против тебя других аристократов. Да что там, они могут даже австрийцев или швейцарцев подговорить снова напасть. А если вообще ва-банк пойдут, то и войска пошлют. Думаю, через территорию австрияк, не спрашивая разрешения. Вот это меня больше всего и бесит, что свои же имперцы гадят мне в спину. Вместо того, чтобы вместе бороться с настоящими врагами, с тенями, с повстанцами, с этими чокнутыми отморозками вроде Ликбы, они тратят силы на то, чтобы уничтожить меня. Идиоты. Они не свои, те. Они империя. А империя всегда преследует только собственные интересы. И раз они не могут тебя использовать в своих целях, значит, они меня уничтожат, попытаются, кивнул Скала. И боюсь, они не остановятся. Значит, нужно сделать так, чтобы отбить у них всякое желание связываться со мной. У меня есть один план, дядя Кирь. Скала вопросительно посмотрел на меня, но я лишь загадочно улыбнулся. Всему свое время. А сейчас мне нужно еще немного поработать. Я поднялся и пошел в мастерскую. Нужно было сделать еще несколько нефритовых сфер для защиты города. Работа нудная и монотонная, требующая кучи энергии. Эх, были бы у меня сейчас ученики, как в ордене. Поручил бы им эту рутину, а сам бы занялся чем-нибудь поинтереснее. Но, увы, придется все делать самому, как всегда. Ну что ж, мне не привыкать, зато результат будет, лучше некуда. Кабинет канцлера, город Берлин, Пруссия. Какого черта? Канцлер Отто фон Мисбарг брызгал слюной. Вернан, мать твою за ногу, ты что натворил? Министр иностранных дел, тот самый Вернан, чью фамилию даже секретарь канцлера произносил с пятой попытки, однако, на удивление, сохранял невозмутимое спокойствие. Он подошел к бару, налил в два бокала пива. Канцлер предпочитал темное, нефильтрованное, Вернан это знал, и протянул один своему разъяренному шефу. «Ваше превосходительство», — сказал он миролюбиво, — «может, сначала по пивку, а то у вас сейчас давление подскочит, и придется вызывать доктора Хауса, а он, знаете ли, такой клизмой лечит, что потом неделю сидеть больно». Мисбарг хотел было снова заорать, но вид запотевшего бокала с пенной шапкой сделал свое дело. Он выхватил бокал у Вернана и залпом осушил половину. «Ладно», — проворчал он, немного успокоившись, — «говори, но если твои объяснения меня не устроят, то мне нужен будет новый министр, потому что ты останешься без головы». «Устроит, ваше превосходительство, еще как устроит», — Вернан тоже сделал глоток пива и хитро улыбнулся. «Просто факты. Во-первых, вот, он достал из кармана небольшой, тускло поблескивающий клинок и положил его на стол. «Это что за зубочистка?» – нахмурился канцлер. «Это, ваше превосходительство, оружие против теней, личная разработка господина Вавилонского. Говорят, режет этих тварей, как масло. Наши артефакторы уже голову сломали, пытаясь понять, как он это делает. Вроде какой-то сплав металлов с нефритом, но гораздо эффективнее. Аналогов в мире нет, от слова совсем». Мисбарг взял клинок, повертел его в руках. Легкий, прочный, идеально сбалансированный. И от него исходила какая-то странная энергия. Хаем, он положил клинок обратно. Ну, допустим. Что еще? А еще, ваше превосходительство, помните тот купол над Вадуцем, который потом показывали по всем каналам? Вернан достал телефон и включил видеозапись. На экране огромный черный купол над Вадуцем. Пульсирует, светится. А потом, бац, и его нет. Просто исчез. А на его месте Теодор Вавилонский стоит себе, руками машет, как дирижер. Это он сделал один, канцлер не верил своим глазам. Но как наши лучшие одаренные говорили, что это невозможно. Что там такая концентрация теневой энергии, что нашим лучшим одаренным до него, как до луны пешком, закончил Вернан. Ваше превосходительство, поймите, этот Вавилонский не просто какой-то там аристократ. Он реальная сила. И воевать с ним... самоубийство. Лицо канцлера постепенно приобретало задумчивое выражение. «Ладно», — сказал он наконец, — «сила у парня есть, не спорю. Но при чем тут договор? Мы могли бы просто. А вот тут самое интересное», — Вернан снова полез в свой бездонный портфель и достал папку с документами. Вот финансовый отчет Лихтенштейна за последний квартал. Рекомендую обратить внимание на графу «Бюджет». Канцлер взял отчет, пробежал глазами цифры, и его глаза полезли на лоб. Доход вырос в 4 раза, он уставился на Вернона. Но как, у них же война, блокада. А вот так, Вернон улыбнулся. Строительство, производство и торговля. Этот парень не просто воюет, он еще и экономику поднимает. Да такими темпами Лихтенштейн скоро станет богаче, чем вся наша Пруссия вместе взятая. Мисбарк молча смотрел на цифры. Он прекрасно понимал, что подобные показатели на пустом месте не возникают. А вот список товаров, которые они готовы закупать, Вернон протянул ему еще один лист. Обратите внимание на объемы. Простые вещи, ваше превосходительство. Еда, одежда, медикаменты, топливо. Они готовы покупать все и платить золотом. Но самое интересное, вот здесь. Он протянул третий лист. Это то, что они нам предлагают. Редкие металлы, новые сплавы, артефакты, технологии. Вещи, о которых наши ученые только мечтать могут. Понимаете, Вавилонский постоянно создает что-то новое. И у него есть огромные ресурсы. Мисбарк пробежал глазами список и присвистнул. Вот это да. И ты говоришь, что заключил с ним договор. Эксклюзивный, ваше превосходительство, уточнил Вернон. На 5 лет. Мы чуть ли не единственные поставщики и покупатели. Ну, кроме Китая, конечно. Но там у них свои отношения. Канцлер поднял голову. В его глазах больше не было гнева, только расчет предполагаемой выгоды. Значит, Бабшильд нам врал, как сивый мерин, подтвердил Вернон. Он подсунул нам Дезу, чтобы втянуть в войну, а сам, судя по всему, просто хотел свалить с золотишком. Ладно, Вернон, убедил. Поздравляю с удачно заключенной сделкой, и премию тебе выпишу. Признаю, заслужил. Он хлопнул дипломата по плечу. А теперь иди, и займись этим договором, чтобы все было по высшему разряду. А я пока подумаю, кому из наших разведчиков пора на пенсию, или сразу на виселицу. Глава 5. Горы Лихтенштейна. Где-то очень высоко и холодно. Абаддон несся по горному склону. Его цель, мерзкая тварь, называемая тенью Центурионом, как раз пыталась удрать по склону, оставляя за собой жирный, склизкий след теневой энергии. Центурион этот был падлой редкостной, уже дважды пытался устроить набег на мирную деревушку у подножия горы. Но Абаддон, получивший прямой приказ от господина пресечь на корню, был тут как тут. Прыжок. Абаддон, оттолкнувшись от скалы с силой, достаточной, чтобы запустить небольшой спутник на орбиту, перелетел через ущелье, приземлившись прямо перед носом у охреневшей тени. Удар. Еще удар. Из рук Абаддона, как у фокусника, выскочило сразу 6 нефритовых клинков, которые завертелись вокруг него смертоносной каруселью. Центурион извивался, шипел, плевался какой-то черной гадостью, и даже умудрился царапнуть генерала Голема своими когтями, оставив на новенькой броне несколько глубоких царапин, а плевок едкой жижи прожег дыру на наплечнике. Неприемлемо. Мысленно выругался Абаддон, чувствуя, как теневая энергия пытается проникнуть внутрь. Господин расстроится. Броню только вчера обновили. Но замысел был не просто уничтожить, а выследить. Поэтому, когда тень Центурион, изрядно потрепанная, с оторванной половиной конечности и дырой в боку, из которой сочилась черная слизь, попыталась удрать, Абаддон лишь проводил ее взглядом. Фаза первая. Навалять, но не добивать, выполнена. Фаза вторая. Дать уползти в норку, начинается. Беги, падаль, беги, думал Абаддон, переходя на бесшумный ход. Покажи мне свое логово. Он двинулся следом, ориентируясь на капли мерзкой жижи, которые тень оставляла на камнях. След петлял, уходил в расщелины, карабкался по почти отвесным скалам. Но Абаддон пер вперед, как танк. Где не мог пролезть, проламывал. Где не получалось пройти, просто разрезал препятствие своими клинками. Через полчаса погони след привел Абаддона к неприметной пещере, скрытой за водопадом. Он заглянул внутрь. Пещера уходила глубоко в гору, превращаясь в темный туннель. А в конце туннеля мерцал теневой портал, разрыв в реальности, выплевывающий в этот мир все новые и новые порции теней. Фаза третья. Зайти в гости без приглашения. Абаддон шагнул в портал. Мир вокруг исказился, цвета поплыли, воздух стал вязким и холодным, как кисель из холодильника. Абаддон оказался в теневой ячейке, небольшом карманном измерении, кишащем всякой мелкой теневой шушерой. Генерал Голем активировал внутренний хронометр. 7 минут. Ровно столько он сможет продержаться в теневой ячейке в своей нынешней форме. Материалы, из которых господин создал его тело, были прочными, но теневой план – это не прогулка по парку. Его энергия разъедала все, даже самый крепкий металл. Он оглядел кишащее пространство. Сотни мелких теней уже почуяли его присутствие и медленно стягивались ко входу. Абаддон снова выпустил все шесть клинков. Они завращались вокруг него, превращаясь в сияющий нефритовый вихрь. Итак, 7 минут на тотальную зачистку, прикинул Абаддон. Уничтожить всех тварей, найти нового языка и позволить ему удрать к следующему порталу. А потом снова, и снова, пока не вычищу их все. Господин приказал обеспечить безопасность Лихтенштейна, а значит, никаких полумер, только полная аннигиляция. Он сделал шаг вперед, прямо в гущу тварей. Деревня Тумбали-Кучимбангве, где-то в Африке. Есть места в этом мире, куда нормальный человек по доброй воле не сунется. Ну, например, всякие Бермудские треугольники, Лохнесские озера с их подводными чудищами и, конечно же, тещина дача в сезон посадки картошки. Но все это... Так, детские страшилки по сравнению с тем местечком, куда мы сейчас заглянем. Где-то в Африке затерялась деревушка под названием Тумбали-Кучимбангве, что в переводе с какого-то местного наречия, вероятно, означало «приезжай к нам, дурачок, мы тебя на кусочки порежем и на бусы наденем». Впрочем, это была не просто деревня, это была целая ритуальная ферма, место, где заблудших туристов, и не только, кого поймают, тот и раб, готовили для ну... Скажем так, не для самого светлого будущего. Представьте себе, хижины из глины и палок, перемешанные с пещерами, уходящими глубоко под землю, а еще повсюду вонь чего-то гниющего, лучше не знать, чего именно, и гнетущая атмосфера безнадеги. Хозяином всего этого курорта был некто Биба, могущественный шаман, правая рука самого папы Лигбы. Мужик был неприятный во всех отношениях, старый и худой, как высушенное вобла, с гнилозубой улыбкой, от которой пропадал аппетит даже у местных гиен, а улыбался он часто, особенно когда кто-то страдал. Этот Биба был тут царь и бог, он властвовал над сотнями рабов, которых его подручные свозили сюда со всего мира. Эти бедолаги были живым топливом для его темных ритуалов. Быт в Тумбали-Кучимбангве был просто незатейлив. Рабов делили на две категории – расходный материал и перспективные кадры. Расходный материал – это те, кто послабее. Их использовали для жертвоприношений, питали их жизненной силой всякие мерзкие артефакты-накопители и кормили теней. На их телах выжигали руны, ставили метки. В общем, делали все, чтобы бедолаги страдали как можно сильнее и дольше. А потом, раз, и в расход, перспективные кадры, это те, кто покрепче, желательно одаренные. Этих закаляли. Процесс был долгий, мучительный и, как правило, заканчивался либо смертью кадра, либо его превращением в безвольную куклу, готовую слиться с тенью. Из таких получались идеальные солдаты для теневого плана. Правда, выживаемость на финальном этапе закалки была так себе. Биба постоянно жаловался Лигбе на брак производства, но тот лишь отмахивался, мол, людей много, бабы еще нарожают. И вот сегодня у Бибы настроение было паршивое. Его верный подчиненный, Боба, принес плохие новости. «Господин Биба», — пролепетал Боба, почтительно ткнувшись носом в пыльный пол. «Простите великодушно, но опять неудача». «Что значит «опять»?» Биба лениво открыл один глаз. «Ну, тот раб с огненным даром, который самый сильный был, он не выдержал финального этапа закалки. Слияние не состоялось. Он просто сгорел изнутри». Биба медленно поднялся. «Сгорел, значит», — протянул он, подходя к подчиненному вплотную. «Не выдержал финального слияния? Ай-яй-яй, какая жалость! А кто отвечал за этот факел? Ах да, ты, Боба, ты!» Подчиненный упал на колени. «Господин, простите, я не виноват, я все делал по инструкции. Честное слово, он слишком слабый оказался». «Слабый?» Биба усмехнулся. «Значит, говоришь, материал некачественный попался, а может, это мастер хреновый?» «А, Боба!» Он пнул своего подчиненного ногой. «Знаешь, я тут подумал, раз уж у нас тут такой дефицит качественного материала, то может, ты сам попробуешь, станешь следующим перспективным кадром, как тебе такая карьерная лестница?» «Нет, господин, пожалуйста, пощадите», — взвыл Боба, цепляясь за ноги шамана. Но Биба был неумолим. «Охрана, утащите этого неудачника и подготовьте его к следующему ритуалу. Пусть послужит тьме хоть своей никчемной душонкой». Два здоровенных охранника схватили Бобу и потащили к выходу, не обращая внимания на его вопли и мольбы. Программа утилизации неэффективных сотрудников в действии, пробормотал Биба себе под нос, провожая взглядом своего бывшего подчиненного. Эх, опять искать нового Бобу, мастера по закалке, скукота. Ну да ладно, раз уж такое дело, схожу-ка я сам выберу следующую жертву. Биба направился в катакомбы, сырое подземелье, где держали самых ценных рабов. Он шел вдоль рядов клеток, брезгливо оглядывая измученных людей, как покупатель на рынке выбирает кусок пожирнее. Этот, слишком тощий. Этот, старый, быстро сдохнет. Этот, уже сломался, скучно. У этого, глаза тупые. Он прошел почти все камеры, но так и не нашел подходящего кандидата. Все они были сломлены, а ему хотелось сопротивления, хотелось услышать крики ярости, а не жалкие всхлипы. И тут его взгляд упал на последнюю камеру. Там, в самом дальнем углу, сгорбившись, сидела фигура. Черные лохмотья скрывали ее тело, а голова была низко опущена. «Эй, ты!» — крикнул Биба. «Встать!» — фигура не шелохнулась. «Ты что, оглох?» — я сказал. «Встать!» Он сделал несколько шагов к камере. Фигура по-прежнему не реагировала. Тогда Биба применил свою темную магию. Он направил на фигуру сгусток боли, невидимый, но острый, как игла. Обычно от такого даже самые стойкие падали на колени, корчась в агонии. Но фигура лишь слегка вздрогнула, как будто ее укусил какой-нибудь слепень. «А ты крепкий орешек», однако, Биба был заинтересован. «Ну-ка, посмотрим на тебя поближе». Он подошел к решетке и грубо схватил фигуру за шею, дергая на себя. Фигура медленно подняла голову, и Биба отшатнулся, чувствуя, как по его спине пробежал холодок. Вместо человеческого лица на него смотрело нечто черное и матовое, как вороново крыло. Рваные лохмотья ткани образовывали подобие клюва и пустых глазниц, из которых на него смотрела сама ночь. «Кто ты такой?» – прохрипел Биба. Фигура молча встала во весь рост. Черные лохмотья за ее спиной вдруг зашевелились, превращаясь в огромные крылья. «Я?» – прокаркал жуткий голос. «Кроули, охрана!» – заорал Биба на всякий случай. «Сюда, быстро!» Он лихорадочно шарил рукой за пазухой, пытаясь достать свой главный козырь – ритуальный кинжал, подарок самого папы Лигбы. Говорили, что этот кинжал содержит в себе агонию 200 душ и способен убить даже самого сильного одаренного.